как есть печенье. В северных странах обмакивание печенья в чай уподобляется закату солнца, скрывающегося за горизонтом на пороге ночи. Еще это можно рассматривать как один из способов размочить печенье и сделать его вкуснее. Обмакивание печенья в чай похоже на русскую рулетку, только здесь нет ни пистолета, ни пуль, ни вообще ничего русского. Большинство людей предпочитают безопасное обмакивание, когда в жидкость опускается лишь краешек крекера, а намокший кусочек потом жадно засасывается. Гораздо опаснее глубокое погружение, когда целый крекер опускается в жидкость, так что даже пальцы намокают, а потом в самый последний момент он вдруг появляется на поверхности. При окунании существует реальная угроза того, что ваше печенье камнем ляжет на дно чашки. Это дает возможность тем, кто не окунает печенье в чай, чувствовать свое превосходство и упиваться им. Неокунанцы утверждают, что их привлекает разница между теплым и мокрым и твердым и сухим. Извращенцы. Искусные окунанцы умеют так обмакивать в чай печенье с заварным кремом, чтобы потом можно было легко высосать весь крем с боков, оставив лишь жалкое его количество посередине. Окунанцами, данкерами, также называют членов секты немецких баптистов. Подобным образом некоторые часто соскребают всю шоколадную глазурь с печенья, обнажая его маленькое беззащитное тельце, так что оно дрожит от холода. Но если они так любят шоколад, почему бы им просто не купить себе шоколадку? Для некоторых женщин пачка печенья — это жертва, приносимая на алтарь душевного спокойствия, причем этому процессу сопутствует множество ритуалов. Например, печенье таит в себе соблазн, но, съев его, можно разрушить чары. Следовательно, чем больше печенья вы едите, тем меньше становится соблазн. Это основной принцип правильного питания. Подобным образом, когда вы съели 3 пачки, с точки зрения ведения хозяйства, будет нецелесообразно сохранять то, что осталось, поэтому уцелевшие печенье необходимо прикончить чистоты ради. Крошки от печенья — это один из производственных рисков поедателей печенья. Вот почему многие люди применяют метод под названием «откуси и облежи», при котором от печенья откусывается желаемый кусок и держится во рту, а крошки собираются при помощи энергичного облизывания. Разумеется, подобное старание часто оборачивается лишь потерей времени, потому что кусочек во рту успевает развалиться, пока вы слизываете крошки. Единственный выход из создавшейся ситуации — запихать печенье в рот целиком. Вам будет особенно удобно, если это Vegan Wheels. По какой-то необходимой причине печенье из пакета всегда вкуснее, чем печенье из жестяной коробки. Вероятно, радость от поглощения печенья из пакета кроется в том, что все печеньки одинаковые. Это не то, что званый ужин, когда приходится пробовать то одно, то другое, то третье. Здесь вы сразу выбираете сорт печенья, которое вам нравится, заранее зная, что бы ни случилось, впереди вас ждут одни имбирные орехи. Имбирные орехи — один из традиционных видов английского печенья.